Принял, выключаю рацию, поворачиваюсь к Хелен. Кажется, кавалерия подошла. Кто-кто? Хмурит лобик девушка. Помощь, говорю, уже здесь. Спрячь пистолет и веди себя послушно. Я всегда хорошая девочка, стреляет глазками француженка. Лицо в пыли, одежда кое-где даже порваться умудрилась, колени на бриджах густо измазаны соком травы, ладошки в ссадинах после падения, руки дрожат, лодыжка обмотана грязной тряпкой. И откуда у нее только силы на флирт нашлись? Ну да. И плохой арбуз, улыбаюсь я. Что дальше? Хелен прячет пистолет в кобуру. Следуя ее примеру, отсоединяю магазин, передергиваю затвор, поднимаю из пыли патрон. Ждем команды Антона, устало ложусь на спину. Смотри, какое небо шикарное. Чистое, голубое, не облачка. И солнышко, ласковое, нежное. Лучи местного светила уже не жалит, как пару недель назад, кожа посмуглела, организм к жаре попритерся. Можно и кайф половить, ощущая, как тело прогревается насквозь, до самой дальней маленькой косточки и клеточки. И, несмотря на весь адреналин, я моментально уснул. Глава 34. Год 27. Первая декада апреля. Алекс Северов. Маршала, к сожалению, спасти не удалось. Даже окажись в этом чертовом поле госпиталь с профессиональными хирургами и готовой операционной, не факт, что фермер выжил бы. Рана от снайперского 7,62/51 оставляла мало шансов на благополучный исход. Таинственная смерть двух бандитов у Дефендера объяснилась легко. Ариэль, девушка потому и отстала от нас с Хелен, что задержалась, чтобы прихватить хоть какое-то оружие из кузова. Им оказалась гроза любимая игрушка Антона. В отличие от меня, Ариэль с детства училась обращаться с оружием и стрелять, а потому ей не составило труда как привести автомат в боеготовность, так и бесшумно снять вражеских стрелков. Благо, в отличие от нас, девушка далеко от дороги не отдалялась, дистанция для нее плевая, чуть за сотню ярдов. Снайпер, устроившийся в кузове Дефендера, получил пулю в глаз. Все, как отец приучил стрелять ее еще там, на земле, чтобы не портить шкуру животного. Второй бандит, прятавшийся за машиной, так легко не отделался. Первое попадание пришлось по левой стопе, затем три, в корпус, когда он упал на дорогу, и лишь спустя секунд 10, контрольный, он же, милосердный, обследовали холм, откуда нас обстреляли в самом начале. Судя по многочисленным пятнам крови и разорванной упаковке инт-пакета, кого-то из засады мы все-таки достали. И, судя по увиденному, прилетело бандиту хорошо. Походили вокруг, а парни-то нас ждали не один час, а может, и не один день. Следы установки палатки, полдюжины пустых упаковок от сухпайков, итальянских, что выглядит немного странно, откуда им взяться в Техасе. Здесь и свои-то родные не особо жалуют, все больше предпочитают немецкие. Что уж до обычных бандитов, то они такими вещами и вовсе не заморачиваются, предпочитают вяленое мясо, домашний сыр, лепешки. По всему выходило, что это были необычные дорожные разбойники, слишком уж крутая для такой швали техника, оружие, медикаменты, сухпайки. А значит, ждали именно нас. Что-то мне подсказывает, что нам решили отомстить за сорванное ограбление ярмарки, поделился со мной своими выводами Антон, шепотом и по-русски. Я ничего не ответил, парню виднее, что это необычные разбойники, я тоже видел, но что-то не давало мне покоя, что-то мы упустили, но что, я так понять и не смог. А может, просто разыгралось воображение. Конвой, который так вовремя появился, оказался одним из сильнейших и профессиональнейших, что вообще бороздят просторы Эдема, блек гол черное золото, то бишь, перевозчики топлива. Нефти в этом мире мало, и добывается она обычно далеко от обжитых мест. Хотя, плотность населения в том же Техасе такова, что по-другому и быть не могло. Основная добыча в штате Одинокой Звезды идет севернее Алама, в долине Железное кладбище. Там же и основные нефтеперерабатывающие заводы стоят. Возить сырую нефть в этом мире нерентабельно, строить трубопроводы, дураков мало, врезок будет мама не горюй. Вот и катаются по дорогам Техаса, и не только, топливные конвои, от полудюжины до двух десятков наливников сразу, а при них, профессиональная охрана, могут себе позволить, с такими-то ценами на бензин. Нам оказали посильную помощь, посочувствовали горю, и покатили дальше. Время позднее, солнце уже падало на горизонт, а ближайший форт-заправка, куда шел конвой, в 50 милях, и желательно там быть до заката. Дефендер, несмотря на мой обстрел, особо не пострадал. Машина, в отличие от своих бывших хозяев, отделалась легко. Выбиты левые боковые стекла, подпорчена обивка салона, да кузов обзавелся парочкой не очень модных отверстий. Главное, колеса и двигатель целы. Выдернули пикап маршала из кювета, побросали в кузов трофей, уложили в салон фермерской машины тело, и, пристроившись в хвост конвою, направились домой. Гретта весть о кончине мужа вынесла стойко. Лишь губы, и без того бесцветные, стали белее, а лицо еще больше осунулось. Похороны были назначены на следующее же утро. При местной жаре дольше с подобной процедурой тянуть опасно. Сыновья молча, с неистовством, выкопали, выдолбили могилу под раскидистым псевдодубом. Отец Эймс, вызванный по рации, произнес короткую, но очень трогательную речь. Десяток фермеров, ближайших соседей, все, кого успели оповестить, дали нестройный залп, а гроб накрыли двумя флагами. За ленточным штатовским и местным техасским. Я думал, что таких почестей удостаиваются только военные. Маршал был фермером, но умер с оружием в руках, чем он не воин. Прокомментировал мой вопрос отец Эйнс. На фронтире каждый сражается в меру своих сил и возможностей. С разбойниками, хищниками, засухой, неважно. В доме стало непривычно тихо, все были подавлены. Через пару дней пришло сообщение о доставке груза. Прибыли солнечные панели. Мы с Антоном и Хелен обрадовались новости, словно выиграли миллион в лотерею. Появился законный повод вырваться из траурной атмосферы. Поездка была словно глоток свежего воздуха. Знаешь, я за свою жизнь многое повидал. Я знаю, что делать. Даже вывались у тебя сейчас кишки из живота. Но когда плачет женщина, я чувствую себя словно без рук и без ног, абсолютно беспомощным. Ей просто нужно время, вот и все. Умом я понимаю, но я привык решать проблемы, а не ждать, пока само рассосется, хмуро заметил Антон. Мужчины, фыркнула Хелен, но новость о поездке восприняла с видимым облегчением. За панелями скатались без приключений. Ты не думай, что Эдем это киношный фронтир, здесь не стреляют на каждом углу, и не выхватывают кольт, если кто-то кому-то не то сказал. Избитое клише. Некоторые здесь за всю жизнь ни разу выстрела не делают и сами под пули не попадают. Все-таки не Сирия какая-нибудь. Просто звезды сошлись, вот и все. По статистике, мы норму по перестрелкам выбрали на 5 лет вперед. Но булки расслаблять не стоит, так, уточнила Хелен. Истина, кивнул Антон. На статистику надейся, а сам не плашай. Панели поставили быстро. За 2 дня управились, благо, 2/3 работы по монтажу крепежного каркаса и проводки были сделаны заранее. В процессе участвовали все, даже женская половина населения фермы в меру сил и возможностей помогала. Поднеси, подай, отойди не мешай. Трудотерапия дала свои плоды, горе отошло на второй план. Да будет свет, сказал электрик, то бишь я, и повернул рубильник. Лампы, запитанные от солнечных панелей, а точнее, от аккумуляторов, спрятанных в подвале, к моему призыву остались глухи. Подождали пару минут, ничего. Поднялся на крышу, проверил панели, работают, если только датчики не врут. Спустился в подвал, аккумуляторы заряжаются. Что за ерунда тогда? Проверил амперметром выходной ток и хлопнул себя по лбу, идиот. Надо пару часов подождать, пока первые ячейки зарядятся, выбравшись из подвала, доложил я. По идее, надо было сделать два контура, один напрямую от батарей, через инвертор, само собой, а второй через батареи. Но я об этом как-то не подумал. Переделать можно, конечно, но... Замялся я, подбирая слова. Будет стоить еще немножко денег, закончил мою мысль Антон. Сильно дорого. Без понятия, если честно, я ж не профессиональный электрик. Надо садиться схему думать, потому смотреть цену на комплектующие. Вновь из-за ленточки заказывать? Нет, там ничего такого, что не было бы в свободной продаже, быть не должно, мотаю головой. Тогда не вижу проблем. Деньги у меня есть. Оно-то да, только смысла особого нет. Такой косяк только сейчас, когда аккумы разряжены. Через пару часов все заработает и подобных проблем больше не будет. Если только вы месяца три без солнца сидеть не будете. Такого даже в мокрый сезон не бывает, кивнул, соглашаясь Антон. Ладно, оставляем, как есть. Только ты схему мне все же набросай, если что, сам сделаю. На том и порешили. А через два часа, как и было обещано, все заработало. Первая аккумуляторная ячейка бодро отрапортовала зеленым огоньком на торце, что полностью заряжена. Небольшой щитовой пульт на стене над всем хозяйством это подтвердил. Щелкнули выключателем, лампы в доме загорелись. Подключили кондишн, выставили плюс 25, зашумел, родимый, погнал волну прохладного воздуха по обеденному залу. Красота! Вечером выбрались с Антоном на веранду, выпить холодного пива и лимонада. Что думаешь дальше делать? Нарушил первым тишину наемник. Вроде как обещал Дику Сандерсу помочь, пожимаю плечами. Я про глобальные планы, а не на завтрашний день. Без понятия, если честно, вздыхаю. Месяц назад я вообще об Эдеме и не помышлял. Все как-то сумбурно получилось. Еще не думал об этом. Это плохо. Если все время плыть по течению, то обязательно или обо что-то долбанет, или в омут утянет. Пока вроде не затянуло, отмахиваюсь. К тому же, всю жизнь не распланируешь. Всю, нет, но важное, надо, не согласился Антон. Ты или стрекоза, или муравей. И если первые на земле неплохо живут и так, то здесь они свои лапки быстро склеивают. Помнится, у тебя планы были, до нашей встречи. Что-то там про поездку куда-то там. А вот фермы и зеленоглазые красотки в этих планах не было. И что в итоге? На все воля Божья, безмятежно заметил Антон. Ну, и эту самую зеленоглазую я высмотрел еще в Сан-Антонио. Когда маршал расплачивался в кафе, я заметил у него в бумажнике ее фото. И, можешь верить, можешь не верить, влюбился. Сразу. Правда, сам еще тогда этого не понимал. Просто взглянул на фото, и словно что-то в спину толкнуло. Едь к ней. Будь с ней. Ха, а я думал, что ты поехал за мной присмотреть, качаю сокрушенно головой. А все дело в бабе. Ты выражение-то выбирай, все-таки о моей будущей жене говоришь. Антон протянул лапищу и отвесил мне легкого подзатыльника. А во-вторых, запомни, здесь часто кажется одно, а на самом деле совсем другое. Это жизнь, приятель, и в Эдеме она в 100 крат выпуклей, вычурней, ярче и резче, чем там, на земле. Здесь нет офисного планктона, тупого начальника и охреневшего олигарха. Здесь люди, либо подонки, но даже такие подонки честнее, чем те, что остались на земле. Это мир пассионариев, был, есть и, надеюсь, еще долго таким и будет. Случайных пассажиров в этом поезде почти нет, а те, что попали сюда по неосторожности там, по незнанию, то они или меняются, или долго не живут. Ферштейн. Я, Натюрлих, нехотя соглашаюсь. Вот и молодец. И не вешай нос, все будет хорошо. Котелок у тебя варит, рука тверда, а что до внутреннего стержня, то есть книжка такая, как закалялась сталь, почитай, полезно. Если кратко, то там главный герой стал инвалидом по итогу, но духа не потерял. Потому что у него была цель, была идея. Человек без цели лишь жалкая тень самого себя. Впечатленный внезапно открывшейся гранью товарища, я промолчал. да и возразить нечего, или дополнить, прав Антона, на все 146% прав. Пора браться за ум и самому решать свою судьбу, или хотя бы обозначить цель, чтобы четко понимать, что делать дальше. Вспомнились вдруг слова одной знакомой. Решила я бегать по утрам. В понедельник, как водится, встала пораньше, часов в 6, надела кроссовки и пошла наматывать круги по району. И вот бегу я первый километр, дорога в горку, тяжело. В голове только одна мысль. Зачем мне это надо? Лучше бы поспала. Уже решила было остановиться и повернуть назад, когда увидела впереди, уже почти добравшегося до самого верха, инвалида-колясочника. А ведь у него выбора-то не особо много, или вверх добраться, или вниз скатиться, и ему в сотню раз тяжелее. И подумала я, если он смог, то чем я хуже? Почему у меня должны быть какие-то оправдания? Рассказывала мне это она после того, как на 3 года съездила в Штаты, не зная языка, без модно-кучерявой профессии. Я тогда еще все гадал, куда вдруг Олька запропастилась, а оно вот как оказалось. Через пару дней, заранее собрав свои небогатые пожитки, я спустился во двор ни свет ни заря. Ночью Хелен, словно чувствуя что-то, долго не давала мне уснуть. Сопливых сцен не хотелось, не люблю такое, поэтому ушел по-английски, не попрощавшись, лишь оставил на прикроватной тумбочке короткую записку. Было здорово, успеха, целую, пока. Банальнее слов не придумать, но что еще можно сказать? Антон, предупрежденный накануне, уже ждал в Дефендере, к которому на сцепке был прикреплен пикап фермера. Обе машины было необходимо отогнать на сервис, первую, подлатать, а затем продать, а вторую, сдать на запчасти. Я занял свое место в кабине пикапа, и мы тронулись. До Форта Мур доехали быстро и без приключений, хотя все время были наготове. Если один раз персонально на нас делали засаду, то могут повторить и второй, и третий, и сколько угодно раз. Все-таки кому-то мы наступили на хвост, злопамятному и при деньгах. Мой L200 уже был готов, работа оплачена заранее. Будешь в наших краях, заезжай в гости, всегда рады видеть тебя, произнес дежурные слова Антон. Пожали руки, стукнулись плечами, похлопали друг друга по спине. В этот же день выезжать я не рискнул, пока до Форта Мура добрались, пока с машинами разобрались, солнце перевалило за зенит. До Нью-Мехико путь не такой уж и большой, но водитель из меня пока что так себе, до Шумахера далеко. Нашел гостиницу попроще, взял номер на сутки, поужинал тут же. В путь отправился, что называется, с первыми петухами, едва рассвело. Девушка на ресепшене отчаянно зевала, но выписала меня быстро, благо, бюрократии минимум. Кухня еще не работала, а заказать какие-нибудь сэндвичи с вечера я не догадался, так что ехать пришлось на пустой желудок. Ресепшионистка предложила хотя бы горячего чаю взять, но я отказался. Во-первых, нормального завтрака это не заменит, только желудок в холостую работать будет, а во-вторых, задолбаюсь санитарные остановки делать, чай, то еще мочегонное, нет уж, как-нибудь перебьюсь. Всю дорогу до Нью-Мехико я нервно сжимал баранку, дорезив глазах всматривался во все холмы кусты впереди, каждые 30 секунд, словно летчик Второй мировой, проверял зеркало заднего вида. Пару раз навстречу попались одиночные машины, водители приветствовали меня поднятой левой ладонью, я немного расслабился. Ближе к городу движение стало оживленней, я даже обогнал какой-то не то конвой, не то просто сбившиеся в колонну грузовики, и я окончательно успокоился. Несмотря на небольшой опыт вождения, до Нью-Мехико добрался к обеду. Заскочил в оружейную лавку, где Билл, продавец и владелец, словно змей-искуситель, едва не продал мне моего единорога, мою хрустальную мечту, Remington R11 RC, полуавтоматическую снайперскую винтовку. Заселился в светлячок, спустился в кафешку, заказал обед и стал думать, как быть, чем перекантоваться пару недель, пока доставит заказанный дрон и необходимое оборудование к нему. Денег на кармане вроде хватает, но уж больно Ремингтон в душу запал. Если его взять, то или связываться с Сандерсом и просить аванс, либо искать подработку. А что я могу предложить? Разве что пару лишних рук кому-то из местных нужна, грузчикам там или копателям. Уж точно не программы писать. «Добрый день, мистер Северов», — раздался знакомый голос. Я поднял взгляд от тарелки с остатками яичницы. Лигар как-то там, собственной персоной. Легкий летний костюм, приталенный и по фигуре, явно на заказ, только в этот раз кремового цвета. Белоснежная рубашка, дорогие часы, все такая же лучезарная улыбка. И куча тоналки вокруг правого глаза, явно замазывали синяк. «Здравствуйте», сдержанно киваю. «Не возражаете, если я присяду?» Мой собеседник по-прежнему учтив. «Располагайтесь». Лигард левой рукой отодвигает стул, присаживается, закинув ногу за ногу. За его спиной, в паре столиков от нас, присаживаются двое суровых парней. Молодые, поджарые, в темных костюмах они чем-то похожи на гончих или доберманов. Движения скупые, выверенные, взгляды, бросаемые вокруг, спокойные и оценивающие. Убедившись, что их подопечному ничего не угрожает, парни синхронно взяли меня и стали неспешно его изучать. «Рад снова видеть вас», — лучезарно улыбнулся Лигард. «Лицом к лицу это делать удобнее, чем через оптический прицел», — замечаю я по-русски, кладя приборы на тарелку. Сложно не заметить, что Лигард замазал синяк, но не простую гематому, заработанную в драке, когда синим заливается сплошное пятно, а что-то вроде кольца, которое можно получить, если во время выстрела из мощной винтовки с прицелом неправильно вложиться. А еще он явно берег правую руку или плечо, и под тонкой рубашкой можно было увидеть плотную повязку, если хорошенько присмотреться. Лицо, несмотря на загар, немного бледновато. Значит, недавно он стрелял из крупнокалиберной снайперки и был ранен. А еще, он второй раз крутится возле меня, да или сразу после нападения. Если про землю уже давно можно сказать, что она одна сплошная большая деревня, то Эдем большой плотностью населения похвастаться еще долго не сможет. Конечно, может, это все были лишь совпадения, но я рискнул предположить и угадал. Его реакция тому подтверждение. Собеседник на несколько секунд потерял самообладание, по лицу пробежала волна удивления, но он тут же взял себя в руки, вновь улыбается, на этот раз, искренне. «Браво! И давно она вам рассказала? А вот теперь моя очередь удивляться. Она, неужели, Хелен? Ведь девушка появилась очень вовремя, когда двое миксом пытались в темном переулке провести любительское вскрытие вашего покорного слуги, используя кулаки в качестве анестезии и ржавый тесак как скальпель. Что ж, разговор обещает быть интересным. Я плавно, словно бы невзначай, опустил правую руку под стол и нащупал рукоятку пистолета в кобуре на правом бедре. На всякий случай. Глава 35. Год 27. 12 апреля. Нью-Мехико, Алекс Северов. Начинать разговор я не спешил. Лигерду надо, пусть первый говорит. Все-таки он меня нашел, не я его. Краем уха я слышал когда-то, что в подобных ситуациях очень важно показать, что разговор тебе как бы и не нужен, даже если очень хочется и колется. Врут или нет, не знаю, но я решил следовать этому принципу. Паузу мой собеседник затягивать не стал. Помолчал немного, окинув меня насмешливым оценивающим взглядом. «Все-таки не пойму, что она в тебе нашла», — показушно вздохнул Лигерт. «Ни рожи, ни денег, ни члена до колена. Может, это просто жалость была, не знаешь. Подают же милостыню убогим, вот и она тебя просто пожалела, а потом сработала эта знаменитая хемингуэевская «мы в ответе за тех, кого приручили». Господи, ну и имечко. Язык сломать можно. Сейчас меня раздражало все, и как его зовут, и как он одет, и манера сидеть, говорить, держать спину. Знаете, как бывает, курит, например, ваш знакомый. Ну, Курит и курит, вокруг многие курят, ничего страшного. Но затем этот знакомый вас подставляет, или долг третий месяц не отдает, и тогда эта его вредная привычка становится раздражающей, дурацкой. А этот его смех, ух, убил бы. Правда, в данном случае действительно, я бы его с удовольствием убил. Не в горячке боя, не в честной дуэли, а просто навел бы ствол и спустил курок. Будь мы не в кафе, а где-нибудь за городом, или хотя бы в безлюдной подворотне. Мечты, мечты. Когда говорят, что любовь зла, полюбишь и козла, то сильно ошибаются. Иначе тебе обязательно обломилось бы, вежливо улыбаюсь в ответ. А сам лихорадочно соображаю. Все-таки не Хелен, нет. С ней я познакомился уже после встречи с этим Ура. Короче, с этим. Тогда кто? Ева. Подходит. Шикарная, ухоженная, богемная. Я всегда знал, что мы из разных лик и эшелонов, и удивлялся, как эта такая женщина до меня снизошла. Да-да, именно так. Я к себе с детства критично относился и четко знал как свои достоинства, так и недостатки. И успех у каких женщин могу иметь тоже отлично представлял. Значит, Ева, а он, стало быть, ее тайный воздыхатель, этакий Отелло, который, что... последовал за мной в Эдем. Что-то мало верится. Наоборот, ему бы радоваться, что конкурент свалил туда, откуда не возвращаются. В Эдеме он по своим делам, а я так, просто попался под руку. Примем за версию. Можешь скалиться, пока есть чем. Лигерл подался вперед, в нос ударил чуть сладковатый запах его одеколона. Один из парней, что вы убили на дороге, это племянник Дона Джентилони. Был племянником Дона Джентилони. И Дона очень огорчила его смерть. Он ему был почти как сын. А вы взяли и убили парня, а ей. Нехорошо получилось. Так бывает. Пошел по шерсть, вернулся стриженным, пожимаю плечами. Мне даже льстит немного, что вокруг моей скромной персоны ты столько усилий развил. Друзей собрал, через пол Техаса проехал, в засаде комаров здешних кормил. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, делай сам. Те два идиота, что приходили к тебе в Петербурге, должны были закрыть вопрос с тобой сразу. Но они решили, что получить деньги и убить выгодней, чем просто убить. Жадность губит, качаю головой. Ничего, теперь им деньги не понадобятся. Улыбка Лигерда становится похожа на оскал смерти, и я понимаю, что пара коллекторов не просто умерла, а умерла в муках. Собеседник встряхивается, отгоняя приятные воспоминания, смотрит на меня, словно на пустое место. Впрочем, как скоро и тебе. Боюсь, в следующую нашу встречу, мол, нами, такой задушевной беседы не получится. Но я постараюсь, чтобы наше общение заняло больше времени. Гораздо больше. Лигер встает, вслед за ним поднимается и парочка бодигардов. Не прощаюсь, плотоядно улыбается мафиози и разворачивается к выходу. Лигерд, один момент, окликаю я его. Ты кое-что забыл. Здесь не земля. Здесь таких, как ты, за деньги не отмазывают. Их принято убивать, как взбесившихся собак. Удачного дня. Недоделанный Отелло снисходительно улыбается и выходит из кафе, оставляя после себя приторно-сладкий запах одеколона и ощущение фарса. Никогда не думал, что моя жизнь превратится в мыльный сериал с любовным треугольником, причем, судя по всему, тупым углом в нем являюсь, к сожалению, я. Надо разбираться, вздыхаю мысленно. Что это за Дон Джентилони такой? Какого лешего ко мне прицепился Лигерт и как из всего этого выпутываться? Молодой человек, не угостите даму кофе. От этого вопроса сердце сжалось, пропустило удар другой, а затем бешено заколотилось. Поднимаю глаза. Стоит. Она. Маскируется в лучших традициях плохих детективов. Нежно-кофейного цвета платок хитро закручен вокруг головы, большие, в пол лица, солнцезащитные очки. И, кажется, нос был чуть-чуть другой формы. Светлое летнее платье в горошек, чуть выше колена и с открытыми плечами, перетянутое широким поясом из такой же ткани, подчеркивает идеальный загар и фигуру. «Добрый день, Ева», встаю, ноги ватные, пару шагов вокруг стола прохожу словно по колено в воде. Руки предательски дрожат, как и голос, но у них хотя бы есть спасение, спинка стула, который я галантно отодвигаю для дамы. Уселись, молчим. В ее глазах маленькие черти-то, на губах легкая улыбка. Я любуюсь каждой черточкой этого идеального лица, все заботы о Лигерде уходят на сотый план. «Я думала, наша встреча будет более теплой», — произносит Ева спустя вечность. «Блонд тебе шел больше», — говорю неожиданно для себя. «Леша». Она протягивает руку через стол, накрывает ладонью мою ладонь. От удовольствия по телу начинают бегать толпы мурашек, в животе порхают бабочки, а если пойду в комнату с белым троном, то рискую увидеть радугу. Да чего же хорошо. Ее касание невесомое, нежное, теплое, такое родное и желанное. Несмотря на расстояние, нас разделяющее, я отчетливо слышу запах Евы. Это не духи, нет, она так пахнет от природы. Солнцем, теплом, морской свежестью. Едва она коснулась меня, инстинкт самца и просто влюбленного болвана заорал. Она твоя, хватай в охапку, тащи в пещеру, и никому больше никогда не отдавай. Было только одно но. Самка забыла рассказать о бабуине, что готов проломить голову любому, кто посмотрит в ее сторону, не то что в пещеру затащит. Как-то некрасиво с ее стороны не предупредить о таких последствиях. Не то чтобы меня это испугало, но узнавать о готовой сорваться на тебя лавине хотелось бы загодя, а не когда уже по ноздри в снегу торчишь. Лигерд, я с трудом вытолкнул это имя. И, боясь услышать ответ, спросил, кто он тебе? Она не отстранилась, не отпустила мою руку. Ни один мускул ее прекрасного лица не дрогнул, дыхание не изменилось ни на йоту. Лишь черти-то в ее глазах погасили свои фонарики. «Он, никто», — произнесла Ева с нажимом, тем тоном, которым говорят только правду и ничего кроме правды. Я едва заметно выдохнул. «Не бывший, не настоящий, и не будущий. Уже радует. Но что-то я не верю, что этот урод из тех воздыхателей, что пестуют свои чувства на расстоянии от объекта своей страсти. Как минимум, это имя ей знакомо. А учитывая его характер, и о его чувствах она должна знать. И о не самом легком характере. И о связях с мафией. Той самой, итальянской, от которой этот термин и ведет свою родословную. Фу, как некрасиво говорить о своем брате, никто из-за плеча выныривает Хелен. Сегодня девушка в камуфляжных мини-шортиках и болотно-зеленой майке, на правом бедре, громоздкая открытая кобура с глоком. Не дожидаясь приглашения, француженка плюхается слева от меня, на соседний стул, и тут же хлопает Еву по ладони, все еще накрывающей мою. «И убери руки от моего парня, и давно он твой?» Насмешливо приподнимает бровь Ева, но руки все же убирает. Пару недель как, Хелен обхватывает мою руку и прижимается горячим боком. «Вали к своему Владу. Сестренка, ты прекрасно знаешь, что он не мой», — кривит губы Ева. И в свою очередь хлопает Хелен по рукам, обвитым вокруг моего левого бицепса. «И хватит воровать моих парней. А то что, маме пожалуешься?» Невинно хлопает ресницами псевдо-француженка. «Нет, папе, твоему», улыбка Евы напоминает мне королевского чеширского кота. Со стороны может показаться, что две девушки мило переругиваются и перешучиваются, как две закадычные подружки. Но, находясь в эпицентре, я кожей чувствовал, как окружающая температура подскочила на десяток градусов, а в воздухе запахло озоном, верным предвестником скорой грозы. Интересная семейка, явно с непростым генеалогическим древом и еще более запутанными отношениями между всеми ее членами. И не членами, если вы понимаете, о чем я. А уж сколько мимо проходимов, типа меня, закопано в его корнях, я и представлять не хочу. Помимо новой информации к размышлению, эта перепалка еще и холодным душем для меня сработала. Инстинкт самца больше не требовал тащить самку в пещеру, сейчас он явно предпочел бы оказаться в замкнутом пространстве с саблезубым тигром один на один, чем рядом с этой парочкой. Там хоть какие-то шансы уцелеть были, а если нет, то смерть будет быстрой и не слишком мучительной. Девушки, почему бы вам не выяснить, кто у кого кукол воровал и чьи игрушки поломал, в другом месте. Решил я встрять минут через пять, устав от бесконечной перепалки. Должен отметить, дамы вели себя подчеркнуто корректно, на мат и крик не перешли, но при этом каждая их дорогая и сестренка были пропитаны таким количеством яда, что его хватило бы отравить стадо бизонов, а испепеляющие взгляды, брошенные друг на друга, не оставили бы и следа от небольшой деревушки. И только когда я озвучил свой вопрос, пришло понимание совершаемой ошибки. Ввязываться в ссору двух прекрасных фей крайне не рекомендуется, а когда они еще друг другу искренне ненавидят, тем более. Ведь если сопернице нельзя выдрать космы и выцарапать глаза прямо здесь и сейчас, а выпустить пар хочется, то нет ничего лучше подвернувшегося под руку дурачка, что решил влезть в не свое дело. Нет, правы китайцы, когда говорят, если дерутся два тигра, умная обезьяна будет сидеть на дереве и ждать, пока они друг другу поубивают. Получается, я интеллектом сейчас даже до мартышки не дотягиваю. Как по команде, обе дамы резко развернулись в мою сторону. От их взглядов по коже побежали стада даже не мурашек, а мурашищев. Пару секунд меня пытались то ли испепелить, то ли превратить в ледяную скульптуру, ибо бросало меня то в жар, то в холод. Вот и не верь после этого в силу мысли. Вот за что я его обожаю, так это за выдержку и самоконтроль. Хелен всплеснула руками, уперла локти в стол и, наклонив голову чуть влево, с умилением уставилась на меня, словно мамочка, чей ребеночек сам сходил на горшок. Простите, на горшочек, конечно же. Хотя, это сейчас не главное. Главное, меня, кажется, пронесло. Еще поживу. А еще у него чувство юмора просто шикарное. Слышала, куклы воровал, игрушки поломал. Так моих бойфрендов еще никто не называл. Ева расслабленно откинулась на стуле. При этом осанка осталась идеально прямой. Вот как ей такое удается. Интересно, он сейчас вопросами нас пытать начнет или потом, поодиночке. Лучше тет-а-тет, промурлыкала Ева и многообещающе улыбнулась мне. Раньше ты любила групповые беседы. Чего-то начало стесняться. Поднимает правую бровь домиком Хелен. В Эдеме все такое вкусное. Боюсь, последние пара недель здесь сказались не лучшим образом на моей фигуре. Ева расправляет плечи, выпячивает грудь, проводит руками по бокам, на которых, уверен, нет ни капли лишнего. Просто скажи, что не хочешь делиться, фыркает Хелен. Не в этот раз, сестричка. Хотя, если Леша хочет. Девушки выжидающе смотрят на меня. Интересно, разыгрывают, или... Какой к черту или... Подает голос разум. Ты здесь не хищник, ты здесь корм, вот и все. Не ты решаешь, с кем из них быть, это они тебя делят. Причем, есть сомнение, что я так им приглянулся, что аж спать не могут, как меня хотят. Скорее я как одноногая старая кукла, за которую дети дерутся только из принципа «она мне нужна только потому, что нужна тебе не более». Как только одна из сторон потеряет ко мне интерес, так сразу же и второй я стану не нужен. Леша хочет допить свой кофе и доесть свой пончик. И желательно, в тишине, спокойствии и одиночестве. Еду принимать следует в хорошем настроении, говорят, это хорошо для пищеварения. Демонстративно отхлебываю не успевший остыть по местной жаре кофе и принимаюсь за выпечку. Знаешь, как ни странно, в этой дыре есть сносный маникюрный салон. Мне надо пару ногтей поправить, не составишь мне компанию. Первой из-за стола поднимается Хелен. Пожалуй, составлю. Ева с кошачьей грацией поднимает изящную руку и рассматривает свои коготочки. Как думаешь, какой здесь цвет сейчас в моде? Акстись, сестренка, где эта дыра, а где мода? Насмешливо фыркает Хелен и, подхватив Еву под руку, тащит ее на выход. К тому же, в твоем случае можно о таких пустяках не париться, пусть остальные равняются на тебя. «Спасибо, милая», — искренне благодарит Ева. «Кстати, заметила, у тебя теперь такой шикарный загар, ни одного белого пятнышка. Раньше ты солнце терпеть не могла. Что поделать, здесь все рано или поздно становятся шоколадками», — качает головой Хелен. «Мы Алексом тонну крема перевели, чтобы не сгореть. Кстати, у него такие нежные руки. Так что я была готова загорать хоть каждый день, по 5 раз. Что ответила Ева, я уже не расслышал. Девушки наконец-то покинули кафе. Новый виток холодной войны пройдет без моего участия. Ты, Алекс Северов. Голос мужчины грубый, тон хамский. Короткая стрижка, недельная небритость, суровый взгляд, квадратная челюсть. На ногах, берцы в светлом исполнении, с сеточкой, тактические штаны с кучей кармашков и накладными наколенниками. Выше, легкая рубашка пустынной расцветки, поверх нее, легкая разгрузка, вся в паучих. В кобуре, конечно же, тактической, камуфлированный глок, с увеличенной обоймой. Не хватает только тату на лбу, мистер Круть, или всем бояться. У тебя произношение, словно у Нигера из гетто. Ставлю кружку с кофе на стол, которая уже сегодня, 10-е, поди. Столько пить кофе вредно, нудит разум. Впрочем, хамить подобным типом еще вреднее. Хохмач. Так и не представившийся тип без спроса отодвигает стул напротив, разворачивает его спинкой вперед и по-хозяйски усаживается. Хочешь, расскажу анекдот? От такого клоуна, как ты, сложно ожидать что-то иное. Валяй, вещай, что-то я смелый сегодня, больно. Видимо, поток информации и встреч, который на меня сегодня хлынул, напрочь забили голову и отключили инстинкты. Думать не хотелось, хотелось буянить. Но, как и всякий интеллигентный человек, драться я не любил, да и не умел. Зато интернет приучил на слово отвечать десяткам, да еще желательно, поязвительней. Безопасно ж, вычислю по IP, и я твой дом труба шатал максимум, чем мог ответить оппонент. В Эдеме, правда, проще пулю схлопотать, чем услышать подобные невыполнимые угрозы, но привычка не спускать конфликт на тормозах, а разжигать и набрасывать на вентилятор пока что никуда не делась. Вещаю. Мигель Санчес должен был украсть для нас 50 пулеметов. Из-за тебя его повесили. Теперь ты должен нам 50 пулеметов. Как тебе такая шутка, клоун? Мистер Круть смотрел на меня, не мигая. Заявки на возврат долгов я принимаю только по месяцам из воскресений. Наемник не похож на овечку перед волком. Он, скорее, волкодав. Тактикульщик, несмотря на показушность, умом и инстинктами не обделен, быстро оценил новое действующее лицо из спора, но, сохраняя достоинство, убрал руку с кобуры. А то можно потом, доказывая апостолу Петру, что тебя неправильно поняли, и вообще, ты за мир во всем мире и против насилия. Ты меня услышал, бросил в мою сторону незваный гость и, обойдя Антона на почтительном расстоянии, покинул кафе. Смотрю, у тебя жизнь бьет ключом. Наемник даже взглядом не проводил тактикующика, смело подставил тому спину. Я бы так не смог. Можно. Конечно, буду рад, если составишь компанию, киваю на стул напротив. Антон проигнорировал тот, что перевернул недавний гость, сел как все нормальные люди. Расскажешь, что происходит? Да вот думаю офис открыть. Прямо здесь. А во, что так? Удивленно вскидывает брови парень. Ты у меня сегодня 5-й посетитель. Место рыбное, надо столбить, пока клюет. Расскажешь за чашечкой кофе. Антон жестом подзывает официантку. Ты заказывай, а я уже на сегодня нахлебался, отмахиваюсь от предложения друга. В общем, слушай. Глава 36. Год 27. Вечер 12 апреля. Нью-Мехико. Алекс Северов. Ну дела, протянул Антон, когда я вывалил на него все сегодняшнее. И про Лигарда Влада, и про Хелен с Евой, а тактикульного посланца от гангстеров наемник и сам застал. И что думаешь делать?